Глава 20. 18 августа 334 года от разделения. Среда. «Кто такие?» Подошедшая к ним женщина в сопровождении пятерых бойцов достала планшет. Она была совершенно спокойна, словно вокруг происходило что-то ординарное. «Фундо Политико». Павел протянул удостоверение. «Это моя помощница». «Хорошо». Женщина считала чип, проверила пульс у певицы. Оттянула века, дотронулась до раны. Запястье незнакомки охватывал блокиратор. «Медиков сюда, живо! Мак? Браслет не снимать, люди сейчас на взводе, могут пристрелить. Идите сейчас к группе ваших коллег. Мы сделаем заявление и через 20 минут вас отпустим. В городе не рекомендую задерживаться. Могут быть беспорядки. Вопросы потом». И жестом остановила телохранителей, потянувшихся было к Мелани. «Не трогать, мы окажем ей необходимую помощь». Перед группой репортеров стоял пожилой мужчина в кожаной куртке и джинсах. Казалось, он только и ждал, когда Павел и Волкова присоединятся к остальным. «Отлично», — сказал мужчина. «Я Гор Донован, адвокатское бюро Донован, Шмульц и Серов. Полномочный представитель Совета города. Не беспокойтесь, ситуация под контролем. 5 минут я рассказываю, что случилось и какая у нас текущая ситуация. Потом задаете вопросы. По одному от каждого издания. На большее сейчас нет времени». Он уложился ровно в 5 минут, секунда в секунду. Речь Гора была краткой и по существу, но в то же время эмоциональной, словно адвокат выступал в суде. Кто именно подорвал трибуну и посеял панику, по его словам, точно известно не было. Но, скорее всего, это сделали те, кто был недоволен курсом мэра на изменение статуса Кейптауна. И теперь город и прилегающие территории, как и остальной округ, наконец-то отделялись от верхнего города и приобретали статус свободных территорий. В ратуше заседал новый совет из запасных депутатов, который как раз в это время принимал такое решение. Всем гарантировалась безопасность и ограниченная свобода передвижения. Полиция занималась поиском террористов, а остальные жители вооружались и пополняли отряды самообороны. Репортеры тоже не стали тянуть время. У всех на памяти был переворот в Рочестере, где взорвали высотное здание. Дело дошло до уличных беспорядков, и в поселение бросили силы спецназа, которые не особо разбирались, кто прав, а кто виноват. Большая часть получила свой материал и готовилась отправить его в издание. А те смельчаки, кто решил рискнуть и остаться, не торопились с расспросами, надеясь получить эксклюзив позже, наедине. Поэтому вопросы задавали вяло и без остроты. «Павел Веласкес». Мак оказался последним в очереди. «Что будет с ранеными?» «Мы о них позаботимся, не беспокойтесь. И, сеньор Веласкес, мы благодарны вам за помощь в спасении мисс Пайпер». «Спасибо за вопросы, сеньоры. Пресс-конференция окончена», — бодро сказал адвокат. «Расходитесь по гостиницам. Там вы сможете связаться с вашими изданиями. Те, кто захочет и дальше оставаться в городе, должны зарегистрироваться в ратуше. Те из вас, кто решит покинуть город организованно, должны собраться здесь через 2 часа. Полиция выведет вас через посты на западное шоссе. Остальные должны уехать до комендантского часа. Начало последней трети. Террористы могут находиться в городе, поэтому будьте осторожны». На площади рабочие почти полностью разобрали остатки трибуны и грузили доски на грузовичок. 2 машины скорой помощи стояли там, где раньше находился первый ряд гостей. Со стороны океана, где располагалась больница, подъезжали еще несколько. Над площадью висело несколько дронов, организованные отряды куда-то исчезли, только 2 десятка вооруженных людей помогали медикам. Мелани Пайпер упаковали в кокон первой и давно уже увезли в сопровождение охраны и бородатого менеджера. Всю дорогу до гостиницы Настя и Павел не проронили ни слова. «Где ты научился лечить раненых?» Уже у лифта спросила Волкова. «В приюте. Обязательный курс 5-го года. «Ладно. Есть идеи, почему это случилось?» Веласкес не ответил, нажал кнопку лифта. Идеи были. Та аналитическая программа, которую он запустил, выдала еще вчера странный, а сегодня понятный результат. Кейптаун стал протекторатом ровно 300 лет назад, когда открыли порт. Любая территория могла снова стать свободной, если на ней больше не было высотных зданий и стратегических сооружений. И если жители этого захотят. Сами или через выборных лиц. В первые годы обособленного существования колонии территории получали право выхода не на совсем, а на определенное время. Для Кейптауна и порта его определили ровно в 300 лет. Павел был уверен, что он не один это обнаружил. И то, что до сих пор в город не вошли силы бюро спецопераций или сил обороны, значило очень многое. Например, то, что для тех, кто принимает решение, это не стало неожиданностью, кто-то снаружи Кейптауна очень хотел, чтобы свободные территории шли от Майска до Гринвуда. В номере он быстро собрался, связался с Краузе. «Встречаемся через 15 минут внизу. Я уже въезжаю в город», — сказал лейтенант. «Постарайся не опаздывать. Служба контроля Кейптауна сливается с нашей, так что наше сотрудничество заканчивается». «А как же Шайн?» «Никуда не денется. Это Суарес сказала. Что сталкивалась с ними много лет назад. То, что существует так давно, за один день не исчезнет. И, Веласкес, я рад, что мы поработали вместе». Павел промолчал. Краузе, по его мнению, совсем плохим человеком не был. А вот служба, в которой он работал, вызывала отвращение еще с приютского детства. Цели у этой организации были благие, и методы правильные, если смотреть со стороны общества. А вот со стороны магов это выглядело так себе. Он спустился ровно через 15 минут. Пикап стоял возле крыльца. А в его кузов лейтенант и Волкова грузили видавший виды мотоцикл. «Детектив едет с нами!» Краузе проверил крепление, распахнул заднюю дверь. «С чего бы это?» Павел остановился на полпути. «Байк сломался», — не моргнув глазом, соврала Настя. «Мистер Краузе любезно согласился подбросить меня до Майска». «Мы едем в Майск?» «В столицу сейчас лучше не соваться, шоссе может быть перекрыто». Лейтенант отобрал у Павла сумку, закинул на заднее сиденье и сам залез туда же. «Детектив Волкова за рулем. Я с вечера на стимуляторах, отключусь на полчаса». И демонстративно зевнул. Майск вполне Павла устраивал. Адвокат Ломакс прислал несколько сообщений. В них была фотография девушки, которую он знал под именем Клэр Биркин, и которая вот уже несколько дней, по данным полиции, была мертва. Адвокат приложил рапорт об осмотре его дома с подписью лейтенанта Марка Эскобара с коротким перечнем улик. Одна из них вела прямо к этой девушке. Сережка, которую он нашел на столике и оставил в кармане джинсов, совпадала с точно такой же, найденной на трупе. Ломакс утверждал, что полиция никак не может его привязать к убийству. Алиби Веласкеса подтвердили дорожные детекторы и свидетели, а момент прыжка девушки из окна был заснят уличными камерами. Мертвая лже-докторша выглядела умиротворенно. Полиция не собиралась его, Павла, арестовывать. И все равно Веласкес чувствовал себя виноватым. Но гораздо хуже было то, что в доме нашли 250 тысяч реалов пластиком. Что это за деньги и откуда они взялись, Павел понятия не имел. Значит, кто-то забрался в его квартиру, чтобы подложить их. И теперь у него точно будут проблемы с Карповым. Наверняка его люди уже ищут мага. Веласкес решил купить майский мотоцикл, выдвинуться в сторону Ньюпорта, уйти на свободные территории и там на некоторое время схорониться. Поместье Кавендиша отлично для этого подходило. Все равно там после смерти дяди Элла никто не жил. Оставалось разобраться с накопившимися долгами. Павел отправил Тимми интервью с Мелани Пайпер вместе с записью импровизированной конференции адвоката Донована, закрыв сразу все задания до увольнения и получив полный расчет. Запись взрыва он выслал Коллинзу. С Ньюс денег получить не удалось, но они полностью закрыли его кредит на лицензию. И в ближайшие 4 года Павел мог об этом не беспокоиться. 5 без малого тысяч, которые лежали в кармане, должно было хватить на первое время. О своих планах Веласкес не распространялся. Лейтенанту он не доверял, детективу тоже. Эти двое, похоже, успели сговориться за его спиной. И когда Краузе высадит их в Майске, маг окажется в теплых лапах закона в лице Волковой. Но насчет этого Павел не беспокоился. Власти Майска не слишком ладили со столичными и центральными властями, и силой его полиция оттуда не увезет. Из города пикап Краузе выехал беспрепятственно, автопилот отключился. Волкова уцепилась за руль. Лейтенант посапывал на заднем сиденье, Павел тоже прикрыл глаза и попытался задремать. Люди Молчуна расположились возле дороги, ведущей из Кейптауна в Майск, примерно посредине пути. В этом месте шоссе делало два крутых поворота, огибая холмы, Не так давно дорогу решили спрямить и даже засыпали щебнем первые 20 метров нового участка. Но потом строительство забросили до лучших времен. Туда Лусия загнала пикап. Братья-резники пристрелили по обе стороны от шоссе полосатые столбики с коробками сканеров и нацепили жетоны полиции, которые перед этим распечатали на портативном принтере. Девушка выбрала самый высокий холм, закинула за плечи рюкзак и снайперскую винтовку, и через 10 минут была на вершине. Там она выбрала отдельно стоящее дерево, забралась на него, прикрепила две камеры и включила глушилку. Связь она полностью не блокировала, но помехи на общих волнах создавала. «Сделано, шеф», – доложила Лусия и осталась наверху. А потом потянулись минуты ожидания. Адам и Авель махали руками проезжающим машинам, останавливали те, что ехали в Кейптаун, и предупреждали о теракте. Почти все разворачивались и уезжали в обратном направлении. Молчун связался с Карповым, доложил обстановку, отправил несколько сообщений, а потом сидел в машине, прикрыв глаза. До того момента, как Лусия сообщила, что нужная машина уже на подходе. Настя несколько раз пыталась включить автопилот, но тот словно с ума сошел и пару раз попытался отправить машину в кювет. «Дрянь машина!» – согласился Краузе, приоткрыв один глаз. «Покупают всякое старье, экономят на всем. У вас в полиции так же?» Волкова кивнула. Похоже, государство заботилось о том, чтобы самые важные службы испытывали внутренние трудности. Это закаляло сотрудников. Спать она не хотела, в отличие от Веласкеса, который посапывал рядом, словно в его жизни не было никаких забот, и даже несколько раз во сне улыбнулся. Это бесило, хотелось заложить крутой вираж, чтобы парня долбануло головой о дверь. Но повода не находилось, встречных машин почти не было, а ближайшая попутная сначала ехала в километре от них, потом ускорилась и скрылась из виду. И вот, наконец, случай представился. На отдаленном от берега участке дорога начала петлять вокруг холмов, и прямо перед поворотом на шоссе валялся булыжник, видимо, скатившийся сверху. Настя с наслаждением вдавила педаль тормоза. Голова мага дернулась вперед, но остановилась в считанных сантиметрах от панели. Павел затряс головой, заморгал. «Сдурела?» Краузе тоже проснулся. Его чуть не выбросило через сиденье вперед. «Камни». Волкова аккуратно объехала препятствие и, начиная ускоряться, вошла в поворот. Впереди показался пост полиции. Два столбика по краям дороги и двое мужчин без формы, но со значками. Редкое даже на свободных территориях явление. Маг рядом протер глаза, а потом зачем-то полез за пистолетом. Но вдруг откинул голову назад и захрипел. Через панорамное зеркало Настя ухватила краем глаза, как Краузе хлопнул его рукой по шее. Она вдавила тормоз, выхватывая оружие, и почувствовала, а заодно и увидела в зеркале ствол на своем затылке. «Спокойно, не дергайся, а то выстрелю случайно», – предупредил ее лейтенант. «Съезжай с дороги на площадку, держи руки на руле, а пистолет давай сюда. Если сделаешь все правильно, останешься жива». В этом детектив сильно сомневалась. Сообщение об угрозе жизни ушло с маячка, встроенного в ее значок, но помощи ждать было неоткуда. Пока оно дойдет до отделения, пока вышлют подмогу, пройдет несколько часов. Обычно в таких случаях на свободных территориях находили в лучшем случае труп. Двое лже-полицейских не сдвинулись с места, они были похожи друг на друга, как два баба. Зато третьего в гражданской одежде и без значка, вышедшего на открытое место, Настя знала, подручный Карпова, Карл Гурковский, по кличке Молчун. «Продал Веласкеса Карпову? Ты бы знала, какие низкие зарплаты в службе контроля!» Делано вздохнул Краузе. «Приходится подрабатывать свободное время!» Волкова поняла, что сейчас ее будут убивать. И она было решилась дотянуться до второго пистолета, терять все равно было нечего, как почувствовала, что сознание ее покидает. Укол в шею она не ощутила. «Все сделал, как договаривались!» Краузе припарковал свой пикап рядом с пикапом бандитов. Вылез из машины, привалился к ней спиной. Один из близнецов находился по другую сторону, его лейтенант видел через стекло. Второй близнец и их старший, невысокий и пузатенький, к оружию не тянулись и вели себя мирно. «Твой долг погашен». Молчун помахал телефоном в воздухе. Краузе на слово верить не стал. Внимательно прочитал сообщение, кодовая фраза была в самом конце. Мысленно пообещал себе завязать с азартными играми. Первый близнец открыл пассажирскую дверь и выволок наружу Веласкеса. «А с этой что делать?» Второй близнец, Адам, показал на Настю. «Пристрелим», — распорядился старший. «Тело в заросли, там от нее через 3 часа ничего не останется. Только не бери у нее ничего». «Ага!» Адам Резник послушно кивнул. Лейтенант скривился. Убийство полицейского в его планы не входило. Но менять что-то было уже поздно. Он дождался, пока Резник вытащит Волкову. Для этого ему пришлось отступить на шаг, ближе к багажнику. «Следы я сам!» Краузе не договорил. Из его лба вылетели ошметки мозга, вместе с куском лобной кости. «Чисто, шеф», — доложила Лусия. «Одна машина будет здесь через минуту-полторы». «Понял. Сажайте их на заднее сиденье», — распорядился Молчун. «Обратно?» — недовольно проворчал Авель, но послушно потащил мага к машине. Адам в это время убирал столбики, потом помог брату засунуть на заднее сиденье Настю и ухватился за ноги Краузе. «В багажник к нам!» С Молчуном никто не спорил. Стоило братьям закинуть труп лейтенанта в свой пикап, как из-за поворота появилась машина. Открытый кабриолет пролетел мимо, почти не снизив скорость и обдав людей пылью. «Мы готовы!» – доложил Адам. Молчун кивнул и выстрелил в грудь ему, а потом Авелю. «Спускайся!» – распорядился он, хватая первого близнеца за ноги и оттаскивая на обочину. Лусия появилась, когда оба брата валялись в придорожных кустах с перерезанными шеями. За это время мимо пролетело не меньше 10 машин, но никто не остановился. «Отвезем их к Карпову, шеф?» – деловито осведомилась она. «Нет». Молчун внимательно на нее посмотрел. «Поняла». Девушка аккуратно положила винтовку в багажник, продемонстрировала пустые руки. «У нас другой хозяин?» «Да». Старший убрал пистолет. Привалился к машине. «Ты не против?» «Нисколько. Эти уроды мне никогда не нравились. Как их вообще родители различали?» Не переставая говорить, Лусия потихоньку пододвигалась к Молчуну, хлопоча вокруг машин, и когда между ними остался метр, кинулась на шефа с ножом. Третий труп Молчун отволок туда же, куда и остальные два. Дождался, когда со стороны Майска подъедет фургон. Оттуда вылез человек в синем костюме и бежевых мокасинах. Оглядел пленников, кивнул и залез обратно. Вместо него появилась девушка в легкомысленном цветастом сарафане и босоножках. Вколола магу и детективу по еще одной дозе. Уселась за руль пикапа Краузе и умчалась вслед за фургоном. Молчун залез в свою машину и набрал Карпова. «Отлично выглядишь, Джоан!» Сэм Маккензи подмигнул помощнице отца, майору Беловой, и приложил ладонь к сканеру на двери кабинета. Старушка хихикнула. Джоан Беловой было почти 100 лет, но бригадный генерал никак не решался ее отпустить. Сам он, несмотря на возраст, был бодр и подтянут, и того же требовал от остальных подчиненных, особенно с тех пор, как возглавил департамент. «Проходи, Сэм, садись и не мешай!» Маккензи-старший, не отрываясь, смотрел на экран, где мелькали цифры и изображения. Его браслет лежал на столе рядом с включенным таймером. Цифры показали 4 минуты. Сработал сигнал, и генерал нацепил блокиратор обратно на руку. Тяжело вздохнул. Возраст давал о себе знать. «Ладно, докладывай». «Мы их нашли!» Сэм Маккензи поставил на стол коробочку голоэкрана. Вывел в воздух карту. «Остров в 70 километрах от Майска. Небольшая верфь для яхт и катеров. Сами их не строят, занимаются доводкой и ремонтом. На острове есть аэродром, принимает грузовые вертолеты и кранолеты, постоянных жителей около 40. Остров арендуется, а вот остальное принадлежит номинальному владельцу, одной небольшой фирме из Кейптауна». «А фактически...» Сэм развел руками. «Не может такого быть». Маккензи-старший повертел на руке браслет. «Всегда есть владелец. Хорошо, кому принадлежит фирма?» «Шань Ли живет на свободных территориях рядом с Кейптауном. Работал воспитателем в приюте. Кстати, я его, кажется, помню. Год в службе контроля рядовым инспектором. Потом предприниматель. Занимался покупкой и продажей участков. Убит в воскресенье 15-го». «Родственники?» Только дочь. Тоже убита вчера. Служба контроля проводила спецоперацию. Должен быть рапорт. Но по предварительным данным их убили кредиторы. Шань задолжал местным бандитам. Вот они и решили, что денег все равно не вернуть. А другим будет хороший пример. Еще наследники есть? Нет. Сэм улыбнулся. Тут начинается самое интересное. Шань Ли был должен много денег не только местным, но и серьезным людям из Сантамента. Много. Это почти 4 миллиона реалов. Часть долгов была обеспечена залогом. Недвижимость он заложил семье Фальк за 1,5 миллиона. Хотя реальная стоимость около 70 тысяч. А фирму он оценил в 2,2 миллиона. И она тоже ушла в обеспечение долга. Кому? Анонимное поручение. Адвокат утверждает, что сделку заключил Фунта Патримонио. Но они обычные посредники. Так что через 2 недели все, что построено на острове, и аренда на 10 лет, все это перейдет в другие руки. Но даже не это самое интересное. Сэмюэль. Отец строго поглядел на сына. Я горд тобой. Ты молодец и отлично справляешься. Но мне слишком много лет. Не трать мое время попусту. Во-первых, семья Фальк отказалась подавать в суд и накладывать арест на все имущество. Они могли бы прибрать фирму к рукам, но отошли в сторону. Служба контроля передала запись допроса. Возможно, деньги Ли получал от какой-то организации под названием «Сияние». И Фальки не хотят с ней связываться. Интересно. Маккензи-старший погладил поверхность стола. Что известно об этом «Сиянии»? В том-то и дело, что ничего. Такое впечатление, что их не существует. Скорее всего, это силовое подразделение какой-нибудь крупной корпорации. Дай мне время, и я все выясню. Хорошо. А что во-вторых? Во-вторых, мой одноклассник фон Зюдов нашел стелс-составляющую в картонных коробках. Мы заменили ее на другую с маркерами, которые можно отследить. Сделали новые коробки. Заполнили их грузом и вернули тому, кто доставил их в гараж репортера. За взятку. Коробки слишком быстро дошли до этого острова, и теперь лежат у них на складе. Буквально утром на верф встала яхта, которой требуется перекраска. Угадай, как зовут ее владельца. Сын. Маккензи-старший поморщился. «Ирина Громова, папа. Точно так же, как мою мать. Бывший владелец продал яхту на прошлой неделе через посредника. Настоящего покупателя он в глаза не видел. Ты уверен, что она умерла?» «С твоей матерью, Сэм». Генерал тяжело вздохнул. «Нельзя ни в чем быть уверенным. Даже в том, что ее действительно так звали. Но думаю, это просто совпадение». Когда Сэм Маккензи вышел... Хозяин кабинета несколько минут думал, закрыв глаза. Потом нажал кнопку внутренней связи. «Сэр, похоже, наши старые друзья снова в деле». «Ты уверен, Джон?» «Да, они послали сигнал. Лично мне». Сейду Перейра копала яму. Не одна. Почти с самого начала ей помогала брюнетка по имени Мишель. А потом к ней присоединился журналист. Ринальдо Корсо, так он назвался. И у Сейду не было оснований этому не верить. Ситуация располагала к откровенности. Лопат у них не было. Сначала женщины рыхлили суглинок заостренными кольями и ножами. А потом Корсу принес металлические листы, оторванные от ящиков. И дело пошло быстрее. Женщина себе не могла бы объяснить, что именно толкнуло ее начать раскопки на холме. И именно в этом месте. Интуиция у магов была развита не намного лучше, чем у обычных людей. Особенно, когда способности отсекал блокиратор. Теперь его не было, и многое изменилось. В частности, вчера Сейду смогла поджечь сухой обломок дерева. А этой ночью спала всего 3 часа и отлично отдохнула. Никаких резких изменений в организме, которыми их пугали почти с самого рождения. И желания кого-то убить она не ощущала. Первый поток, принесший эйфорию, схлынул. Организм быстро привык к тому, что стены между полем и человеком нет. И успокоился. Землю они не вываливали возле ямы, а относили в кусты и там разбрасывали. Хлопотно и тяжело, зато меньше следов. Мишель выравнивала дно, а Корсу срубал ножом тонкие деревца и укладывал стволы в заранее проделанные пазы крест-накрест. Обычный с виду мужчина работал так, словно внутри него сидело еще минимум 5 таких же. «Отлично!» Сейду попрыгала на импровизированном перекрытии. Оно пружинило, но спокойно выдерживало ее вес. «Теперь можно укладывать». Подтащила к яме первый кусок дерна и недовольно скривилась, увидев, что Мишель свой кусок укладывает неровно. Девушка с каждым часом все больше ее раздражала.